Глава 20. Красивая белокаменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Верхнее Мячково. Ехать от института полчаса, хоть дорога местами и не очень ровная. Народу мало, все на заработках в Москве, потому как слывут очень хорошими каменщиками. Настоятель, 40-летний дяденька, чем-то неуловимо напоминающий благочинного отца Александра, с пониманием отнесся к просьбе провести всю церемонию в назначенное нами время, узнав, кто будет крестный и кто пожелал присутствовать, и согласился на все, кроме размещения вооруженной охраны внутри церковной ограды. Так что придется конвою регента и великой княжны поскучать снаружи, вежливо перенаправляя случайных зевак по другим маршрутам, чтобы их праздное любопытство не было расценено как попытка покушения со всеми неприятными последствиями. Утро было немного суматошным и принесло явственное ощущение раздвоения личности, когда одна половина головы размышляла, как и положено волнующемуся молодому папаше перед знаменательным событием, а другая, более спокойная и рассудительная, пыталась проанализировать, все ли предусмотрено для безопасности кортежа при следовании туда и обратно. Наконец Дашенька заканчивает кормление и убаюкивает дочку. Быстренько рассаживаемся по машинам, и Михалыч, как старший колонны, дает команду на движение. Даша остается в компании и под присмотром Митяева. Ей до 40 дней в церковь, оказывается, нельзя. Ну и просто так отдать дочку в чужие руки она наотрез отказалась. Ну а мы с крестными идем дальше. Голос отца Василия, читающего молитву, гулко и торжественно разносится по храму. Священник крестит купель, дует на воду, затем идет к келлеру, осторожно держащему спящую Машуню на руках. Мы с генералом в четыре руки быстро разворачиваем пеленки. Кисточка с елеем в руке батюшки касается лба, плечи, груди, начинающей просыпаться дочери. Окончательное пробуждение наступает, когда ее погружают в купель с традиционным «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа». Ольга Николаевна берет нашу дочку на руки, остальные помогают обтереть и облачить маленького и возмущенно пищащего человечка в рубашечку и чепчик. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Отец Василий надевает малышке на шею маленький золотой крестик и, прочитав еще одну молитву, уже другой кисточкой с чем-то ароматным начинает крестить ей лоб, глаза, губы и далее чуть ли не по всему телу. Восковый шарик со срезанными кудряшками летит в купель. Таинство окончено. Мария, сообразив, что ее больше не будут тревожить, возвращается к обычному занятию и сладко засыпает. После торжественного обеда теща самозабвенно остается перебирать новые семейные реликвии. Что еще нужно новоиспеченной бабушке для полного счастья? Ладанка от Фаберже с изображением Богородицы с младенцем, с гравировкой на обратной стороне от МФ, в смысле от вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Серебряная крестильная ложечка с инициалами внучки и датой крещения. Слегка потемневшая от времени икона Пресвятой Марии Константинопольской, преподнесенная великим князем Михаилом. Небольшая парусиновая сумка с клетчатым пледом и куча детского белья, обнаруженная Федором Артуровичем в Мюр и Мерилис. Брошка с жемчужиной в обрамлении маленьких бриллиантиков, подаренная Дашеньке великой княжной. «Вот, держи, Денис, для племяшки привез». Михалыч протягивает мне продолговатый сверток. Разворачиваю обертку, и в руках оказывается небольшая, чуть более полуметра, но самая настоящая казачья шашка. Кожаные ножны, простая деревянная рукоять на двух латунных заклепках. «Гриш, ты случаем не ошибся? У меня вообще-то дочка родилась, а не сын, и отроду ей неделя». «А это ей не на сейчас. Есть у нас обычай шашку аль кинжал на зубок дарить. Вот через полгодика дашь Марии Свет Денисовне в белой ручке и посмотришь, как и шо будет. Коль схватится, да играть начнет, справный казак вырастет». «Ага, ты хотел сказать казачка». «Денис Анатольевич, у нас иные девки, и казакам не уступят». Михалыч довольно улыбается в усы. «Вот в гости приедешь, сам полюбуешься». «Батя вот с Аказией шашку передал, да кланяться просил, в гости звал».